но ни единого звука не вырвалось из ее сведенного спазмой панического ужаса горла. В одну секунду ее любовь рухнет на землю, словно колосс на глиняных ногах. Но Язон попятился. Протянув руку, он коснулся плеча женщины и остановил ее. «Нет», — только и сказал он. Затем, пожав плечами, он повернулся к ней спиной и большими шагами быстро направился к харчевне, не заметив Марианну, которая в своем темном укрытии цеплялась за бревна в приступе слабости, но охваченная таким внезапным облегчением, что впору было потерять сознание. Некоторое время она стояла там с похолодевшим лицом, с закрытыми глазами, прислушиваясь, как затихает ее взбудораженное сердце. Когда она открыла их, берег был таким пустынным, что она невольно подумала, не стала ли Марианна жертвой кошмара. Но внимательно приглядевшись, она увидела внизу, где начинались скалы, удаляющуюся бегом фигуру. Тогда и она вернулась в харчевню. Ноги ее дрожали, и ей стоило невероятных усилий подняться по крутой лестнице, ведущей к комнатам. А наверху ей даже пришлось остановиться, чтобы отдышаться, и она уже скорее доползла, чем дошла до своей двери. «Откуда ты пришла?» — раздался спокойный голос Язона. Он был там, стоя в большом белом пятне лунного света. Он показался ей громадным, успокаивающим, как маяк среди бури. Никогда еще она до такой степени не нуждалась в нем, и она со стоном упала ему на грудь, сотрясаясь от рыданий, с которыми уходил пережитый ей жуткий страх. Он молча позволил ей выплакаться, укачивая, как ребенка, нежно поглаживая по голове. Затем, когда она утихла, он за подбородок поднял к себе ее заплаканное лицо. «Дурочка», — сказал он только, — «как будто я мог пожелать кого-то, кроме тебя». Час спустя Марианна засыпала, удовлетворенная и счастливая при мысли, что после такого поражения Шанкала избавит, наконец, путешественников от своего присутствия. Она видела ее, убегающей к скалам, может быть, навсегда. Но ранним утром, когда все собрались возле кибитки, в которую новый кучер впрягал свежих лошадей, цыганка, такая же спокойная и невозмутимая, словно ничего не произошло, подошла к ним и заняла место рядом с Гракхом на козлах. И Марианне, подавившей вздох разочарования, пришлось утешиться тем, что, пройдя мимо Язона, Шанкала даже не взглянула на него. Это было таким слабым утешением, что когда в конце дня приехали на почтовую станцию в Дарнице, посреди густого, напоенного ароматом сосен леса, молодая женщина не удержалась и отвела Гракха в сторону. Отношения между юношей и цыганкой не особенно улучшились после отъезда с берегов Кадымы, но дикое существо все-таки о чем-то говорило со своим мнимым мужем. «До каких пор мы будем выносить Шанкалу?» — спросила она его. «Почему она остается с нами? Наше общество явно раздражает ее. Тогда почему она так упорно цепляется за нас?» «Она не цепляется за нас, мадемуазель Марианна. По крайней мере, она делает не то, что вы думаете. Ах так? А что же она тогда делает? Она охотится». «Охотится? Но я не вижу никакой дичи, кроме мистера Буфора, конечно», — сказала Марианна, неспособная забыть прошлое.